Вдруг Севр понял, что они начали смущаться друг друга. Она ушла к себе в спальню, а он пожалел, что те часы, когда они были врагами, уже прошли. Ветер ослаб. Как глупо потерять свой шанс в этот, без сомнения, последний вечер. Ведь сколько всего ему нужно объяснить ей. Выйдя из гостиной, Севр нерешительно остановился в коридоре. «Доминик!» — позвал он ее. «Доминик, я хотел бы завтра!» — отрезала она. Настаивать он, конечно же, не стал. Не стал он, как накануне, расхаживать по комнате и украдкой заглядывать в спальню. Лег на диване. Ночник по-прежнему кидал на ковер всю ту же полосу света, но Севру уже ничего не хотелось. Наступило утро. Начался новый, решающий день. Ветер, казалось, стих, было слышно, как с крыш комплекса капает вода. Утих и шум моря. Севр сел среди измятых за ночь подушек и вдруг увидел ее. Она сидела в кресле около телевизора, а ее пальто лежало у нее на коленях, как у пассажирки, ожидающей утреннего поезда. «Доброе утро», — поздоровался Севр. «Я уже больше не могу», — прошептала она. «Скорее бы все это кончилось». В ее голосе вновь слышалось раздражение. «У нас еще много времени», — сказал Севр, и тут же пожалел о своих словах. Чтобы показать свое расположение духа, он демонстративно открыл окно, из которого можно было наблюдать за приездом Мари Лор. На улице шел теплый моросящий дождь, полностью скрывший пеленой центр пустыря и дома поселка. На море царил полнейший штиль. «Да, вряд ли мы в такую погоду увидим, как она подъедет», — сказал Севр. «Ох», — вздохнула Доминик, — «хоть бы она поторопилась». Вот так началось утро. Север пошел приготовить чай и предложил его Доминик, однако та отказалась. С трудом сдерживая свое нетерпение, он был не в силах запретить себе ежеминутно подходить к окну. Доминик стала наводить порядок в спальне. Ее запакованный чемодан уже стоял у входной двери. Наступил полдень. Они легко пообедали, так ничего и не разогревая, а затем она убрала кухню. Квартира постепенно обретала тот нежилой вид, в котором она находилась и прежде. И по мере того, как шло время, они чувствовали себя все более и более чужими по отношению друг к другу. Сгустившийся моросящий дождь превратился в туман. С тех пор, как Севр отключил радиатор, в квартире стало прохладно. «Ну а шум машины мы сможем услышать?» — спросила Доминик. «Я не думаю, что сестра рискнет остановиться напротив блока», — сказал Севр. «Скорее всего, она оставит машину за земляной насыпью и перейдет сюда пешком. С чемоданом в руках?» Под этим вопросом, вероятно, подразумевалось, что Мари Лор глупа, что вообще все это казалось Доминик глупым, и что если она и сидела здесь в ожидании, то только из чувства порядочности. Теперь же она, без сомнения, уже сожалела о том, что в какой-то момент поверила в невиновность Севра. Севр прекрасно понимал, что если Мари Лор не появится сегодня, то у него уже больше не хватит сил убеждать Доминик остаться здесь. Он сидел на диване, как вдруг она, не веря себе, произнесла: «Кажется, это она». Севр мгновенно подскочил к окну. Это действительно была Мари Лор. Серая в тумане фигура склонилась под тяжестью чемодана. «Подождите меня здесь!» — крикнул Севр. «Я спущусь и помогу ей!» Он выскочил из квартиры, включил на площадке свет, протянул было руку к кнопке вызова лифта, но, спохватившись, вернулся обратно и закрыл дверь квартиры на ключ. Когда он вернулся к лифту, то увидел, что кабина уже едет вниз. Мари Лор, не знавшая, что он обитает на четвертом этаже, остановится, конечно, на третьем, там, где располагается квартира-образец. Пешком он уже не успеет спуститься к ней на первый этаж, придется подождать. Сердце его в ожидании лифта бешено колотилось. Наконец кабина достигла первого этажа. Севр сразу же нажал кнопку вызова, но двери лифта там почему-то долго не закрывались. Быть может, Мари Лор никак не удавалось занести чемодан в кабину из-за этих слишком быстро закрывающихся автоматических дверей. Наконец лифт начал подниматься, и на табло замигала красная лампочка, указывающая этажи. Кабина шла плавно, без рывков, и, наконец, остановилась перед ним. «Ну, наконец-то ты приехала», — сказал он. Дверцы открылись, и Севр увидел, что кабина лифта пуста. Глава 9. Опустив вниз глаза, Север увидел аккуратно стоящий у стенки лифта чемодан. Мари Лор во всем сохраняла тщательность и аккуратность. Одно это делало ее отсутствие просто необъяснимым. Не вызвал ли он лифт слишком уж рано? Ведь бывает же, что люди еще только заходят в кабину, а лифт уже едет, потому что какой-то жилец преждевременно нажимает вызов. Но в таком случае Мари Лор, вероятно, поняла, что он видел, как она направлялась сюда, и что он ждет ее здесь, наверху. Теперь осталось только спуститься к ней на первый этаж. Зайдя в лифт и нажав кнопку, Севр посмотрел на этот незнакомый ему чемодан с двумя ремнями, туго сжимающими его бока. Подняв его, он сразу же отметил, что для женщины подобная ноша слишком непомерна. Должно быть, Мария Лор сильно измучилась, пока дотащила его сюда. Кабина остановилась, и, распахнув дверь, Севр увидел пустой холл. Выйдя из лифта, он задрал голову вверх и посмотрел на темную винтовую лестницу, надеясь увидеть, как Мари Лор поднимается по ней, однако на лестнице тоже не оказалось ни души. Север поспешно вышел из здания. Слева виднелась окутанная туманом дорога, а справа невидимый из-за дождя сад. Прислушавшись, он не различил никаких подозрительных звуков, кроме шума водосточных труб и бульканья, уходящей в землю дождевой воды. Тогда Север решил пройти до портика. Вероятно, Мари Лор вернулась к машине, чтобы взять оставшиеся там чемоданы, а не видно ее из-за тумана. Или же... Он опрометью помчался обратно и поднялся лифтом на третий этаж. На лестничной клетке опять никого не оказалось, а ключей от квартиры образца у Мари Лор не было. Он опять помчался вниз, все больше и больше ощущая тревогу. Конечно, все это просто смешно. Мари Лор сейчас объявится. Куда же ей деться? Нужно только запастись терпением буквально на пару минут. Но все же позвать ее или выйти на экспланаду Севр не решался. Время шло, но Мари Лор почему-то не появлялась. А может, она заметила за собой слежку и опередила полицейских ровно настолько, чтобы у нее хватило времени только оставить чемодан и сразу же уйти? Тоже вполне вероятно. Скорее всего, так оно и есть. Но в таком случае она непременно приедет еще, вот только когда? Значит, придется ждать. Опять ждать. Согласится ли на это Доминик? Как хорошо, что у него в руках есть этот чемодан, который послужит доказательством тому, что он не лгал ей. Весь продрогший, Севр уже в который раз вошел в лифт и поднялся на четвертый этаж. Открыв дверь, он увидел Доминик в заметной тревоге и волнении. «А я уже думала, что вы оба уехали», — сказала она. Севр поставил чемодан на пол, а Доминик по-прежнему стояла перед открытой дверью. «А где она?»